систематическая ходьба сохраняет хорошую осанку. Если позволяет здоровье, откажитесь от пользования лифтом и поднимайтесь по лестнице. Словом, ходите больше, дольше, регулярно. В результате систематических физических упражнений активизируется обмен клеток, улучшается обмен веществ. Необходимо каждому заставить себя самого заниматься зарядкой, преодолеть инертность. Для того, кто занимается утренней гимнастикой, она скоро становится повседневной необходимостью. Возраст для физических упражнений – не помеха. Детренированность организма, курение и употребление алкоголя, переедание отрицательно влияют на здоровье. Употребление пищи больше, чем нужно для восполнения текущих энергетических затрат, ведет к старению. Жир – прежде всего балласт для любой клетки. Он усиливает процесс склероза. Жир сначала откладывается под кожей, а потом и во внутренних органах. Откладываясь в мышечных тканях, он разобщает мышечные пучки, сдавливает их, вызывает недоразвитие или ослабление скелетной мускулатуры. То же самое происходит и с мышцей сердца. Большой вес сам по себе становится дополнительной механической нагрузкой. Аппетит не только отражение недостатка питательных веществ в крови в данное время, это в значительной степени психическая функция, которую можно произвольно подавлять или наоборот тренировать. Иначе говоря, аппетит иногда полезно и целесообразно умерить. Очевидно, полезно также придерживаться совета академика Амосова и поменьше прислушиваться к болезням. Несмотря на совершенство нашего организма, в нем иногда неизбежны какие-то сбои, выражающиеся в неприятных ощущениях или легких болях. Организм обладает способностью самостоятельно устранить эти сбои, но ему требуется время, а мы сразу начинаем обследоваться и лечиться, психологически настраиваем себя на болезнь. Если же боли сильные и продолжительные, нужно идти к врачу. Главное знать, что не всякие неприятные ощущения являются сигналом болезни, писал Амосов. За последние годы в газетах и журналах печатается много статей на медицинские темы. Нередко встречаются противоречивые рекомендации. Если близко принимать их к сердцу, то очень легко запутаться в лабиринте понятий и рекомендаций «вредно», «полезно», «можно», «нельзя». По этому поводу литературная газета 31 октября 1973 года напечатала очень интересное высказывание доктора медицинских наук профессора Уманского. Надо очень-очень тщательно и критически анализировать появляющиеся во все большем количестве публичные рекомендации, принимая или не принимая их после совета с собственным опытом. У каждого своя норма, и за исключением тех случаев, когда вредность представляет собой понятие универсальное, аксиоматическое, стоит, пожалуй, в первую очередь руководствоваться своей собственной нормой, для чего лучше познавать себя, свои особенности и возможности. По мнению профессора Уманского, в сформировавшемся организме существует свой биохимический настрой, который нельзя резко ломать. Это к добру не приводит. Из всего сказанного напрашивается вывод о том, что режим здоровья должен стать нормой жизни каждого человека. Глава 6. Домоводство и самообслуживание. Максимальное проявление самостоятельности. Домоводство и здоровый культурный быт – взаимосвязанные понятия. Правильно организованное ведение домашнего хозяйства способствует сохранению здоровья, работоспособности, продлению жизни и создает благоприятные условия для воспитания детей. Основными задачами обучения домоводству в школах восстановления трудоспособности слепых является привитие навыков и приемов, необходимых для рационального выполнения различного рода хозяйственно-бытового труда –